Глава третья. Камила. «Ты еще здесь?» На пути к расправе Марка остановил грозный рык моего любименького босса. Счастливый женишок аж споткнулся, от следующей фразы папани резко побледнел. «Марк, скотина неблагодарная, если ты сейчас не... то я, в дополнение к прежним условиям, я потребую рождения внука в течение года. Вот». После этих слов даже мне как-то резко поплохело и затошнило. Взбешенный Марк, предварительно расчленив меня взглядом, смиренно ухромал из кабинета, пока папаня не придумал более каверзное испытание. Впрочем, куда уж больше. Хотя, чего мелочиться-то? Изощрение озвученного было бы условие рождения сразу двойни. Бррр. Эй, а как же я? Мне-то бежать некуда. Заявление на увольнение не написано, 2 недели не отработаны. Эх. Перехвалила я любимого босса. Мой взгляд метался от сумочки, скучающей на тумбе у моего стола к боссу, потирающему грудину. Блин, забыла. «Камила, дай мне», — хрипло повторил босс. Ойкнув, я метнулась в небольшой закуток приемной, оборудованный под кухню, где хранилось то, что мы с боссом при посторонних называли любимый десерт. Оточенными движениями достала с верхней полки небольшую коробку, налила стакан воды и, вернувшись к боссу, подала таблетку и придержала стакан, который босс не мог удержать из-за сильно дрожащих рук. Проводила его к дивану и, закрыв дверь приемной на ключ, присела рядом, держа телефон наготове. Это был не первый приступ, но каждый раз я боялась, как в первый. Посиневшие губы, хриплое, прерывистое дыхание, слабость, тремор — все это выглядело жутко. Несколько минут спустя Егор Александрович задышал ровнее, и, откинувшись затылком на спинку дивана, закрыл глаза. Его явно отпустило, но обычно требовалось немного времени, чтобы босс пришел в себя и вернулся к работе. Я забрала полупустой стакан из его рук, а когда он скосил на меня виноватый взгляд, проворчала. «Егор Александрович, но это же не шутки. Когда вы собираетесь рассказать сыну, что у вас больное сердце? Пора бы уже». «Ты прости меня, девочка». Меняя нелюбимую тему, вздохнул босс и, потирая грудную клетку, сознался. «Сил уже нет терпеть выходки этого оболтуса. Как уехал на учебу, с катушек слетел. Бухает, гоняет на тачках, таскается с кем попало. Первое время я думал, что просто нагуляется и за ум возьмется, но ему скоро 30, а в голове ежо... все ветер гуляет». «Да, я все понимаю». Закивала я и, нервно хохотнув, покачала головой. «Но с женитьбой это вы, конечно, палку перегнули. Я аж испугаться успела». «Кто так шутит? Предупреждать же надо». «А я вовсе не шутил». Криво усмехнувшись, улыбнулся босс и, поймав мой шокированный взгляд, затараторил. «Ты не волнуйся, все под контролем. Я ему сделаю внушение, чтобы он тебя не...» «Что? Нет. Даже проверять не хочу, что он там меня может...» Резко подскочив с дивана, завопила я и, пометавшись по приемной, снова замерла перед боссом. «Егор Александрович, я не согласна. Хотя, а чего это я боюсь? Не заставите. Так что я увольняюсь». «Ой!» — схватившись за сердце, застонал босс и, скрючившись, жалобно добавил. «Накапай мне еще чего-нибудь, а то что-то не легчает». «Босс!» Засуетившись, я присела перед ним на корточки, но, заметив, как он старается скрыть улыбку, возмутилась. «Вот зачем вы так? Разве можно шутить на эту тему?» «Камила, мне вовсе не до шуток». Выпрямившись, помрачнел Егор Александрович. Приглашая присесть, похлопал рукой по дивану и, выдержав паузу, поделился. «Марк 1/2 года назад в жуткую аварию попал. Помнишь, я летал ненадолго в Германию?» Я молча кивнула, а он продолжил. «Так вот, тогда-то я и решил, что пора брать ситуацию в свои руки. Марк, он же мой единственный сын, понимаешь?» «Понимаю». Я снова кивнула и, пожав плечами, намекнула. «Так и я у себя одна. Замуж — это же не за хлебом сходить. К тому же мой парень не поймет и...» «Не ври, вы расстались 2 месяца назад», — фыркнул босс, а я густо покраснела и отвела взгляд. «А подслушивать нехорошо». Пробурчала угрюмо, тут же вспомнив, как высказывала бывшему много неприличного, когда он решил расстаться по телефону. «Да ну!» — усмехнулся босс и, подмигнув, вкрадчиво поинтересовался. Только не говори, что не подслушивала, о чем мы с Марком общались. «Ну, вы так орали!» Закусив губу, начала оправдываться. «Раз подслушала, значит, и в деле!» Отрезал Егор Александрович и, постукивая пальцами по подлокотнику дивана, задумчиво произнес. «К тому же ты вроде как на первый взнос за ипотеку копишь, а тут такая возможность, я не обижу». «И это вы услышали?» Рассеянно проворчала я и, пытаясь склонить босса к другому решению, многозначительно перечислила. «Сами знаете, что я не из богатой семьи, вот даже квартиру себе позволить не могу». «Об этом не беспокойся, я обеспечу тебе все, о чем мечтать не смела». «Да почему же все-таки я?» Некрасиво взвизгнула, находясь уже на грани паники. «Есть же куча породистых девушек без финансовых проблем, с отличным образованием, манерами и все такое». «Ох уж эти породистые!» — буркнул босс, тут же возвращаясь к странной теме. «Кстати, об образовании. У тебя оно очень даже подходящее». «Ага, педагогическое!» — скептически фыркнула я и, разведя руками, напомнила. «Но никакой практики по профилю. Наоборот, то, что надо!» Расплывшись хитрой улыбки, протянул Егор Александрович и, подмигнув, добавил. «Вот и будет тебе практика».